любовница держит в руках ребенка твоего первенца», — сказал он с ледяной холодностью, обращаясь к своему отцу, который в испуге отшатнулся. «Теперь суди сам». После неожиданности первой минуты отчаянный крик Энрике, дышавшие самой горячей любовью слова «Дитя мое!» растрогали старого дона Мигуэля и вдохнули в него нежные чувства. Сердце его содрогнулось при виде мучительного страха женщины. Он остановился в нерешительности. Только миг продолжалось это впечатление. Скоро он вспомнил, что такому несчастью был виною его сын. Его гордость на старости лет, его Франциско, на которого он возлагал все свои надежды. Жозе с удовольствием заметил, каким огнем заблистали взоры его отца. — Ты поплатишься за это, — сказал дон Мигуэль. — А ты? Ты будь проклята, потому что под маской невинности ты скрыла змеиное умение обольщать, потому что ты действовала с рассчитанным коварством. Ты отняла у него его счастье. Ты думала, что станешь Донной Дель Монте? Да будет проклята твоя надежда, которую я разрушу во что бы то ни стало, хоть бы это стоило мне жизни. Да будет проклят плод вашей незаконной любви, да будет проклято всякое нежное чувство к тебе и к нему, которое крадется в мое сердце. Я буду непреклонен, неумолим, железной рукой я разлучу вас навеки. Энрика с возрастающей тревогой слушала, что говорил дон Мигуэль. Она чувствовала, как переставало биться ее сердце, мысли ее путались. Бессознательно она бросилась на колени и закричала: «Проклинайте меня, но не ребенка! Ничего во мне не было, кроме любви, никакой надежды, никакого желания, кроме желания быть любимой! Прочь с глаз моих, развратница!» — воскликнул дон Мигуэль вне себя от гнева. Тут Энрика упала без чувств, прижимая к груди свое единственное сокровище. Это было уже слишком для слабой женской души. Дон Жозе стоял с улыбающейся физиономией, и улыбка его была ужасна. «Девку и ее ребенка, которого, как видишь, она сильно хочет сохранить, чтобы не потерять своих законных прав, запрем в железный павильон. А то она найдет случай направить моего слабого и легковерного брата против его отца. Подобных змей надо запирать покрепче, чтобы они не наделали еще бед», — сказал он. И когда дон Мигуэль одобрительно кивнул головой, он позвал Барадоса, этого незаменимого слугу, полезного во всех случаях, где надо было что-нибудь похитить, выпытать, разузнать. «Отведи Энрику и этого ребенка в черный павильон», — приказал он. «Ты своей жизнью должен отвечать за них. Поэтому старайся, чтобы окна и двери были как можно лучше заперты. А теперь, батюшка, позволь мне провести тебя в свои покои. Я вижу, тебя расстроила весть, которую я счел своей обязанностью принести тебе». «Я хочу быть один», — отстраняя его, отвечал дон Мигуэль, потрясенный, пока Баррадос готовился исполнить приказание своего господина. Дон Жозе, уходя вслед за отцом, еще раз взглянул на несчастную с таким выражением, которое лучше всяких слов говорило: «Ну, теперь ты, красавица, в моих руках, и ты, и твой ребенок». Но когда слуга вознамерился с жадностью обхватить руками вверенную ему Энрику, чтобы тащить ее в павильон, когда его отвратительное дыхание коснулось долго лежавшей без чувств женщины и ее ребенка, и она почувствовала тяжесть его на себе, она вскочила со всей силой, которую отчаяние способно дать женщине-матери. Она должна была спасти себя и своего ребенка, чтобы не бросили ее в тюрьму, не подвергли лишениям или чему-нибудь еще более худшему.